В самой гостиной до меня не доносилось ни звука, и вдруг я четко различила слова. Я было подумала, что это радио, но потом поняла, что он кому-то звонит. А поскольку он лодырь, то ему лень тянуться за трубкой. Так он всегда включает громкую связь, и мне слышно, что ему отвечает собеседник. Просто как в фильме про шпионов, где главная героиня, то есть я, с испугом узнает, что некто работает на банду, обеспечивающую незаконную пересадку органов или на сеть педофилов. Увы, могу поклясться, что самое компрометирующее, что мне довелось подслушать, были результаты лотереи. Он всегда ставит на дату своего рождения — 17 марта 1964 года. Он девственный невежда, если такие водятся. Надо, чтобы Рэй ему как-нибудь дал совет. Рэй! Мой Рэй! Сегодня вечером в 10 у нас свидание. У него работы по горло. Представитель фармацевтической фирмы, вечно в разъездах. Чтобы скоротать время, я смотрю очередную серию скорой помощи по телеку. Это мой любимый сериал. Я каждый раз покупаю DVD с очередными выпусками, а между тем скопилось столько неглаженного белья, уж не говоря о пыли. Итак, выключаем телевизор и достаем утюг. И пора перекусить. Вопрос дня. Надо выбрать веб-камеру. Мне нужна качественная модель. Я готовлю свой блог theelvira.showroom. Моя повседневная жизнь в прямом эфире, общение со всеми желающими интернет-пользователями. Будто я актриса, снимающаяся в самом популярном телесериале. Уже есть такие, кто посвящает своему блогу 24 часа в сутки. Я пока колеблюсь. Я пока не готова, чтобы меня видели спящей, совершенно беззащитной. Нет. Для начала я буду доступна лишь в рабочее время, проснувшаяся, причесанная, с макияжем. Именно поэтому я и выбрала такое название. «Моя жизнь – выставка» или «Спектакль». Не документальный фильм, почувствуйте разницу. Блог, да, но блог инсценированный. Видеоблог. Или игра онлайн, если так вам больше нравится, как хотите. Но прежде мне надо освоить техническую сторону дела. Тем более, что я в этом мало что смыслю. По правде, я полный нуль. Ни малейшей надобности переводить инструкции с японского. Для меня что по-японски, что по-французски, все равно темный лес. Все эти провода, соединения, эти россказни про объем памяти, байты, килобайты, периферию, системы. Я не способна даже установить игру на этой чертовой машине. Это iBook G4, который я купила у Леонардо, бывшего дружка Антона, с которым мы вместе работаем. Такой смазливый, белобрысый. Так вот, настройкой компьютера занимался как раз Леонардо. И он же поможет мне с веб-камерой. Меня только смущает, что он не хочет брать за это деньги. Так что, чую, придется купить ему ящик шампанского. В качестве бонуса я его уже заказала со скидкой на gonewiththewine.com. Но оставим тривиальные подробности. Есть я, есть компьютер. Я включаю экран, вхожу в свой блог. Декорации установлены. На сцене появляется артист. Я уже знаю, как начать. «Добрый день! Я Эльвира». «Я буду жить для тебя». Что-то вроде ритуального диалога с посетителем сайта, который повторяется каждый день. «Я ведущая моего собственного реалити-шоу. В связи с этим я теперь учусь говорить громко, чтобы передавать зрителям мои впечатления, чтобы рассказать им о встречах с различными персонажами моей жизни и так далее. Стивен Большое Ухо на днях спросил, кто ко мне приходил. Первое, это его не касается, и второе. Я ему сказала, что веду дневник, но наговариваю текст вместо того, чтобы записывать. И это почти правда. Будто пытаешься поймать настоящее и зафиксировать его на жестком диске. Интересный вопрос. А что, если Стивен зануда забредет на мой сайт? Ну вот, я прошляпила похороны племянницы. Крутим назад. Когда же это он ее прикончил, а? Вперед, Джина, встряхнись, моя девочка! Не позволяй, чтобы этот монстр манипулировал тобой. Собирай вещички и ноги в руки. Мне нравятся новые кружевные стринги, которые я выписала по каталогу. Я нахожу, что они мне очень идут, особенно красные. Они выгодно подчеркивают попку, мой основной капитал, как пишут в глянцевых журналах. Лиловый корсет тоже очень хорошенький, вполне гламурный. Стоит мне надеть его, я чувствую себя более женственной. Я любуюсь собой в зеркале, покачивая бедрами, как манекенщица. Кружусь, гримасничаю. Все это адресовано только мне, и я нахожу, что выгляжу вполне секси. Мне бы так хотелось взглянуть на физиономию доктора Симона, когда я одним движением сорву с себя блузку, чтобы он увидел мой корсет. Этот мерзавец Мэтт опять отвел от себя подозрение. А Флик — полицейский, и ухом не повел. Все, что его интересует, — это переспать с Хелен. У мужиков просто ветер в голове. Развратники в плавках, вот и все. И Рэй ничем не лучше, разве что у него море обаяния. Он умеет меня рассмешить. Это нас тотчас сблизило. А ведь со мной нелегко, видит Бог. Первый встречный — это не для меня, хоть я и живу одна. Ну и пусть, что им в больнице, на меня плевать. Считают, что у них дела обстоят куда как лучше, ведь они-то спарились». И только разведенки, хныкали, обманутые, пусть остаются ни с чем. Нет, вы мне разъясните про это счастье совместной жизни. Это же рана, гнойная, незаживающая рана на всю жизнь. Нет уж, я предпочитаю покой. Незамужнее не значит недотрога. Спасибо. Мне одной совсем не скучно. В этом есть своя прелесть. Только у меня есть маленькая проблема. Маленькая проблема с тем, как бы это сказать, с тем, чтобы выйти, так сказать, выйти из дому наружу. «Вам не нравится пересекать открытые пространства», — сказал мне Мадзоли. Мадзоли — это наш интерн, такой симпатичный, рыжий, невысокий, этакий добрый семьянин. Это всего лишь некоторая агорафобия. Такое нередко встречается, не стоит особо беспокоиться. Конечно же, я беспокоюсь по этому поводу. Это означает нетрудоспособность. Ну ладно, я кое-что делаю. Лечусь. Серопрам. 40 миллиграммов в день. Мадзоли хотел, чтобы я использовала заместительную терапию. Но мне такие штуки никогда не внушали доверия. Эта малость напоминает то, когда малышей бросают в воду, чтобы они научились плавать. Я предпочитаю таблетки. Мягкость ничто не заменит. Наверху полное затишье. Неужто долговязый простофиля отправился якшаться со всяким сбродом? Еще вляпается в какую-нибудь историю. Надоело гладить. Ах да, я вчера не вынимала почту. Бегу к ящику. Счета за электричество, телефон. Давай гони монету. Открытка от Антона, который проводит отпуск на Белиарских островах 3 недели. Как поживает наш больничный цветочек? Здесь мега-холод. Знакомство 3+, размер XXL. Ну, не идиот ли? Он гей, поэтому коллеги в основном относятся к нему несколько по-снобски. А меня он забавляет. Высокоморальный Стивен попытался как-то сводить его на свои христианские бдения. Но Антон вовсе не хотел разыгрывать из себя кюре. Бедный Стивен остался в одиночестве. А это что за сложенная бумажка? Ах, вот. В понедельник в 16:00 назначена дезинфекция. Это все из-за тараканов. К счастью, это не здоровенные черные тараканы. Этих я совершенно не переношу. Настоящая фобия. Нет, это всего лишь мелкие коричневые. Они поселились на кухне. Я пожаловалась на это Стивену. В самом деле, я ведь плачу за квартиру, а не за тараканий кемпинг. Понедельник — это послезавтра. А послезавтра у меня назначен сеанс японского массажа в салоне красоты. Просто сногсшибательное удовольствие. Я полностью расслабляюсь. И совсем недалеко.